Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, мы изучаем второе миссионерское путешествие апостола Павла, которое началось примерно в 51 году новой эры. Павел и Сила прошли Малую Азию, прибыли в Европу. Из города Филиппы они отправились в Фессалонику, Берию, Афины и в Коринф. В настоящее время мы рассматриваем их пребывание в Коринфе. Это был шумный город, а также город полных злодеяний. Выражение «они живут как в Коринфе» подразумевало распутную жизнь. Посещение других городов привело к результату установления евангельского свидетельства, несмотря на то, что там было проведено только мало времени. В Коринфе апостол получил особое откровение от Господа продолжать свое свидетельство. Через видение ему было сказано: «Я имею много людей в этом городе». В конце концов, оппозиция усилилась, привели к восстанию, и Павла обвинили пред римскими властями. Это дело быстро закрыли, хотя напряжение не уменьшилось. Итак, в конце 18 месяцев апостол был убежден в духе, что он со своими спутниками должен оставить Коринф. Но это не случилось до тех пор, пока не образовалась сильная община верующих в этом городе. С такой же ясностью, как Господь привел апостола в город, он и побудил его выйти из города. Внутреннее побуждение, что он должен был поступить так, было от Бога. Подобным образом, пресвитеры в настоящее время могут чувствовать Господне руководство в действиях, в области служения и даже в избрании сотрудников. В книге притчи имеются такие слова: «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Находясь в Коринфе, Павел написал Фессалоникийской церкви такие слова: «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам». Во-первых, Павел осознавал тот факт, что он был руководим Господом в своей повседневной жизни. Павел принял решение вернуться в Антиохию, откуда он начал свое второе миссионерское путешествие. К этому времени его отсутствие составляло более чем 2 года, и он чувствовал необходимость сообщить Антиохийской церкви о всем случившемся во время его поездки. Из Коринфского порта вел удобный морской путь в Ефес, то есть из цветущей столицы Ахайской провинции, цветущую столицу Азии, которая была другим важным торговым центром. Павел отправился в Европу из Троады, прибыв в Македонию в город Неаполь. Но в данный момент он находился значительно дальше на юге и решил взять наикратчайший путь кораблем в Ефес. Нет особого упоминания в Священном Писании, что Тимофей и Сила сопровождали Павла, но это вполне естественно можно подразумевать. Кроме этого, еще 2 отправились с Павлом в Ефес. Это были те, кто первыми предоставили Павлу свой дом, когда он прибыл в Коринф, а именно Акила и Прескила, занимавшиеся деланием палаток. В связи с этой четой, которая стала близкими друзьями апостола Павла, сделано интересное утверждение. В Коринфе Акила бросался в глаза по причине своих длинных волос. Он взял на себя обет и поэтому не стриг своих волос до тех пор, пока не исполнил своего обещания. Это было нечто похожее на ветхозаветных назареев, которые отказывались пить вино и тому подобное, либо пожизненно, либо на короткое время. Ветхозаветный закон о назарействе записан в 6 главе чисел. Повествование о Самсоне в книге Судей в особенности упоминает длину волос и его несостоятельность сохранить данного обета. Исполнение Назарейского закона со своими требованиями и предписаниями можно было совершить только у предназначенного священника. Обет, данный Акилой, был исполнен в Канхрее перед тем, как они отправились кораблем в Ефес. Другое упоминание в Новом Завете о совершении обета, который привел к тому, что жизнь апостола Павла была в опасности, записана в 21 главе Деяния святых апостолов. При попутном ветре плавание из Кенхреи в Ефес во времена Павла заняло бы 3 дня. При плохой погоде времени понадобилось бы значительно больше. Они, вероятно, были на корабле, который держал путь в Сирию. Так как корабль бросил якорь в Ефесе, Павел воспользовался возможностью посетить евреев в синагоге. Павел всегда был готов возвещать о Христе своим собратьям, несмотря на то, что он много пострадал от них во время своего второго миссионерского путешествия. Вероятно, Павел один отправился в синагогу объяснить и истолковать Писание. Когда мы упоминаем о Писании, то мы должны помнить, что до того времени это был Ветхий Завет. Интерес был настолько большим, что мы читаем, они просили его пробыть долее, но он не согласился. При благоприятной погоде и попутном ветре Павел намеревался быть в Иерусалиме на грядущий праздник. Но из Священного Писания мы можем понять, что это не осуществилось. Божье руководство в жизни Павла усилило желание закончить миссионерское путешествие, которое уже длилось больше 2 лет. Не согласившись остаться в Ефесе, на некоторое время он оставил там Акилу и Прискилу. Они были источником ободрения для одаренного проповедника по имени Аполлос, который по происхождению тоже был евреем. Посетив Ефес, он проповедовал крещение Иоанна Крестителя. Акила и Прискила многому научились от апостола Павла. Акила и Прискила приняли Аполлоса и, точнее, объяснили ему путь Господень. Одной чудной чертой характера этого человека было то, что он внимательно слушал то, о чем говорил Акила и Прискила. Отклик, который апостол Павел получил в Ефесе, побудил его пообещать, что он позже посетит их. Позже мы узнаем, сколько было обращений в этом городе идолослужения. А ведь именно это было характерной чертой Ефеса. Кесария. Сирийский корабль вначале стоял у островов Эгейского моря, а затем пересек открытое море мимо островов Родос и Кипра и прибыл в Кесарию. Кесария находилась примерно в 64 милях от Иерусалима, место назначения апостола Павла. Город получил свое название в честь римского императора после того, как Ирод Великий его отстроил. Сам Ирод умер в 4 году до Рождества Христова. Хорошо сказано, что среди величайших завещаний Ирода Великого были внутригосударственные улучшения Святой Земли. У овальной стены была гавань для парусных кораблей, а у входа были выстроены колоссальные статуи. Иногда город назывался Кесарией у моря или Палестинской Кесарией для того, чтобы отличить его от Кесарии в Филиппах. Став римской столицей в Палестине, она стала важным и влиятельным городом. Возможно, в Кесарии услышали Евангелие благодаря труду евангелиста Филиппа. В 8 главе Деяния святых апостолов мы узнаем, а Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока прибыл в Кесарию. Филипп сделал Кесарею своим местом жительства. Это мы видим из 21 главы Деяния святых апостолов. Павел и мы, бывшие с ним, пришли в Кесарею и, вошедшие в дом Филиппа Благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. Из этого мы видим, что община уже была основана в этом важном городе. Из Священного Писания мы можем заключить, что в данном случае апостол Павел недолго пробыл в Филиппах или в церкви, а спешил в Иерусалим. Интересно и то, что посещение описывается всего лишь в одном стихе. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. Никакой информации не дано о том, что произошло в Иерусалиме. Не говорится о встрече с апостолами. Можно предположить, что он опоздал на праздник, и его пребывание в городе оказалось короче намеченного. Аминь.